Глава 46. Говорить. И это прежде всего. Мы с ним уже давно говорим, не произнося ни звука, и не знаю, на каком языке. Я даже не знаю, о чем, и давно ли, и знает ли он, что я не знаю. Как не может знать, когда он знает все или не все. Или ничего не знает. Он глядит в сторону, мой баба, но я-то знаю, что видит. Делает вид, что он удивлен, типа того... «Неужели то, что мучило тебя, тебя мучит сейчас?» — думает он. Это я так думаю, что он думает. А меня ничего не мучит. Я всего лишь должен войти в этот грот. Ну, конечно, хочет сказать, что я заблудился, пришел не туда, ошибся тропой. Да ведь тут одна лишь тропинка вдоль реки. Никуда не свернуть, ни туда, ни туда, никуда. А с другой стороны, как же так? Если каждому воздастся по вере его, нет ли тут ошибки со мной? Вдруг недоразумение это? Да, это верно. Я, конечно, в детстве стоял и подолгу на голове, но это не моя, совершенно не моя вера. Тут ли быть мне сейчас? В грот. Он огромен, но не глубок. Стены и свод быстро сходятся к месту осуществления реки. Вот уж здесь лед так лед, не так, как снаружи. Несколько сделал шагов, а ступать дальше некуда. Боком стою, упираюсь левой рукой в ледяной выступ. Холодно здесь. По ту сторону осыпается лед, вижу, как бьется река, дотягиваясь до моих ботинок, щель, из которой она вырывается, в 5 шагах от меня. Эти шаги невозможны. Там темно, там ночь. Там больше нет ничего в узком пространстве между водой и ледовым навесом. Приседаю, пытаюсь вглядеться, и только вижу одно — вечная ночь. И она извергает с неведомой силой реку. Кусок льда срывается сверху. С шумом плюхнувшись в воду, он мгновенно уносится прочь. Я невольно отпрянул, и на место, где только что был, падает ледяная глыба с грохотом, незаглушаемым ревом потока. Она разлетается на куски, пятясь, спотыкаясь, поскальзываясь, вижу, как срывается лед кусками. Он живой, этот ледник. Он живет своим разрушением. Мой баба, забыл его имя, занят чисткой чаши для подаяний. Сейчас ему, конечно, не до меня. Больше никого тут нет, все исчезли куда-то. В черном и другие паломники, и наших нет никого. Мой товарищ, забыл его имя, он бы мог мне помочь, куда же он ушел, запропастился. Взобрался-таки наверх ледника, чтобы пепел из последних конвертов рассеять над истоком реки. Забыл его имя, занят чашей для подаяния. Но я-то знаю, он наблюдает за мной. Он не похож на целителя. Брахман, он никогда не стрижет волосы. Я помню, что одеяние на нем оранжевое, но почему-то теперь не различаю цвета. Краски исчезли, как люди, как их имена. Нет больше ни красок, ни боли. Металлический стержень установлен между камней. На перекладинах колокольчики, железяки, но не звенят. Ветра нет. Были тучи и нет. Ослепительна вершина горы. Бьет свет по глазам. Дотянуться рукой. Дин. Чистый звук. Дин. Дин.